«Мы сейчас занимаемся оценкой уровня угрозы», — сообщил мне Орин. «На это понадобится еще какое-то время, а затем мы предпримем меры». «Эйвери?» Я обернулась и увидела Грейсона. Он спешил к нам по коридору. Он всегда казался таким уверенным, на все 100% убежденным в том, что мир исполнит любую его прихоть. И если он и впрямь захочет уберечь меня от беды, он убережет. «Я так понимаю, про змею ты уже слышал», — невесело предположила я. «Да», — Грейсон выразительно посмотрел на Орина. «Я надеюсь, с этой проблемой разберутся». Орин не почтил этот комментарий ответом. «А еще я поговорил с Джеймсоном», — продолжал Грейсон невозмутимым тоном. А в моей голове пронеслись воспоминания о нас с Джеймсоном в школе, в крыле Тоби, в джакузи. Пришлось даже отвернуться от проницательных серебристых глаз Грейсона. «Я так понимаю, мы заняли выжидательную позицию». Я не сразу догадалась, что предметом разговора с Джеймсоном были загадочные цифры и Картаго, а не мы. «Я подумал, может, ты захочешь отвлечься», — ровным тоном произнес он. «Это как же отвлечься?» — спросила Макс до того невинно, что сразу стало ясно. На деле вопрос отнюдь не невинный. «По-дружески», — сухо заверила я ее, «ведь мы с Грейсоном и есть друзья». Грейсон оправил пиджак и улыбнулся. «Не желаете сыграть в игру, а, дамы?» Глава 57. Игровая комната дома Хоторнов привела Макс чуть ли не в экстаз. Она была вся увешана полками, уставлена сотнями, а может и тысячами коробок с настольными играми со всего света. Начали мы с колонизаторов. Грейсон разбил нас в пух и прах. Потом мы опробовали еще 4 игры. Ни об одной из них я прежде не слышала. А когда стали спорить, чем заняться дальше, в комнату зашел Джеймсон. «Как насчет давней хоторнской забавы?» — лукаво предложил он. «Стрип боулинга». «Это что еще за хурма?» — с интересом спросила Макс и поглядела на меня хитрыми глазами. «Даже не думай», — шепнула я подруге. «А в общем, неважно», — с усмешкой объявила подруга. «Мы с Эйвери за». Правила стрип-боулинга были очевидны из названия. Участники должны были играть в боулинг, а в случае проигрыша — раздеваться. «Цель — сбить как можно меньше кеглей», — поведал Джеймсон. «Но будьте осторожнее. Если ваш шар вылетит в жёлоб, вам тоже придется снять что-то из одежды». Мы щёки залила краска. Мне вдруг стало очень тепло. Если не сказать жарко. Нет, все-таки это паршивая идея. «Это паршивая идея», — заявил Грейсон. Пару секунд они с братом молча глядели друг другу в глаза. «А что ж ты тогда тут забыл?» — поинтересовался Джеймсон, и точно в вальсе, скользя по начищенному полу, добрался до стойки и взял с нее темно-зеленый шар с гербом Хоторнов. «Тебя играть никто не заставляет». Грейсон не двинулся с места. И я тоже. «То есть, чисто теоретически, мне надо сбить либо 0 кеглей, либо только одну, главное, чтобы шар в жёлоб не вылетел, так?» — уточнила Макс. Джеймсон ответил ей, не сводя с меня своих зеленых глаз. «Чисто теоретически». Быстро стало понятно, что для успеха в этой игре необходима меткость и готовность рисковать. Когда Джеймсон в первый раз запустил шар слишком близко к краю, и тот оказался в жёлобе, он снял ботинок. Потом второй, затем носок, и другой тоже. И рубашку. Я старалась не смотреть на шрам, рассекающий его грудь, не представлять, как я его касаюсь. Я сосредоточилась на своем броске. По меркам этой игры я была в полном проигрыше. Один раз я даже выбила страйк. Настолько сильно мне не хотелось, чтобы шар попал в жёлоб. Но потом мой шар покатился по самой кромке. Когда он сбил единственную кеглю, я ахнула. Грейсон сделал бросок следом за мной и лишился пиджака. Макс и вовсе уже разделась до нижнего белья, и все увидели ее лифчик в горошек. Потом опять пришел черед Джеймсона. Шар уверенно скользил по дорожке, но у самого ее конца завалился в бок. Руки Джеймсона опустились на ремень его джинсов. Я старалась отвести взгляд, но тщетно. «Держите меня, семеро», — прошептала Макс рядом со мной. Но тут безо всякого предупреждения распахнулась дверь. В зал быстро зашел Ксандр и остановился посреди. Он так тяжело дышал, что я невольно задумалась. Сколько же он бежал? «Нет, серьезно? — прохрипел он. «Вы играете в стрип-боулинг без меня?» «А, ладно, сосредоточься, Ксандр, сосредоточься». «На чем?» — уточнила я. «У меня есть новости», — ответил он. «Что за новости?» — полюбопытствовала Макс. Ксандр покосился на нее. Лифчик в горошек явно не остался незамеченным. «Сосредоточься», — сказала она. «Так что за новости?» «С Ребеккой все в порядке?» — спросил Джеймсон. И мне вспомнился разговор Ксандра с Тей. «В некотором смысле», — ответил Ксандр. Такой ответ был понятен разве что ему самому. Но Ксандра это не остановило. Тея была права. У матери Ребекки выдался непростой денёк. Без водки не обошлось. И она кое-что рассказала дочери. «Кое-что — это что?» Теперь уже и Джеймсон подключился к допросу брата. Штаны по-прежнему были на нем, но пуговицу он расстегнуть успел. Теперь уже мне нужно сосредоточиться. «Эвери, помнишь, что мама Ребекки рассказывала на благотворительном вечере о гибели ее детей?» «Нэш говорил, у нее были выкидыши», — тихо ответила я. «До Ребекки». «Вот и Бэкс думала, что она об этом», — произнес Ксандр вполголоса. «А на самом деле?» — переспросила я, уставившись на него. Я окончательно запуталась. «Она говорила об Эмили», — пояснил Грейсон, и в его голосе прозвучали горькие нотки. «Об Эмили», — подтвердил Ксандр. «И Тоби». Мир вокруг мгновенно застыл. «О чем это ты?» «Тоби был Лафлином», — сглотнув, пояснил Ксандр. «Ребекка не знала об этом. Никто не знал. Эмили родилась, когда ее родителям было 40. Но за 25 лет до этого, для тех, кто не в ладах с математикой, уточню, это было 42 года назад, когда мама Ребекки была еще подростком и жила в Бэйби-коттедже. Она забеременела», — договорил Джеймсон очевидное. «И мистер, и миссис Лафлин решили это скрыть?» Грейсону не терпелось докопаться до истины. «Но почему?» Ксандр вскинул плечи непомерно высоко, а потом резко их опустил. Пожалуй, еще ни у кого в мире этот жест не получался таким искренним. «Мама Ребекки отказывается это объяснить. Но она уже давно и бурно сетует на то, что когда несколько лет спустя залетела одна из дочек Хоторна, то и не пришлось скрывать свою беременность. Ей разрешили оставить ребенка себе». Никто не давил на Скай и не вынуждал сдать Нэша в приют. Мне вспомнилось, что мама Ребекки сказала Либи на благотворительном вечере: «Не доверяй Хоторнам. Они отнимут у тебя все». «А мама Ребекки хотела оставить малыша?» — с ужасом спросила я. «Ее вынудили его отдать? И почему эту беременность скрывали?»